Глава 13. Моя линия. За тобой всегда идет большинство, потому что ты привлекаешь дураков на свою сторону, сказал мне Энсио Хюпе на заседании малого правления, где я подробно докладывала о своей южноамериканской поездке. За эти 11 месяцев я, правда, трижды побывала в Финляндии, но каждый из приездов был столь непродолжительным, что я не успевала полностью отчитаться. С тех пор, как милые латиноамериканские женщины стали пользоваться первоклассными изделиями «Кармен» и «Синьора», продажа кофе с наценкой на благотворительные нужды прекратилась в Финляндии окончательно. Многие с нескрываемым раздражением весьма неделикатно намекали, что за новоприобретенным кофе стоят известные промышленные круги, которые совершенно бесстыдно воспользовались услугами некой небезызвестной дамы. Я невольно вырвала из рук десятков благотворительных обществ и объединений лучшую статью их доходов. О, как я презирала людей, которые перешептывались у меня за спиной, особенно в театрах и в кино. Именно поэтому я вышла из Союза женщин-служащих и домашних хозяек, из вечернего клуба деловых женщин города Хельсинки, из общества «Сделаем национальные украшения модными», а также покинула знаменитый клуб «Фемина». Впрочем, год спустя все эти общества прекратили свое существование, так как у них не было возможности устраивать распродажу кофе по дорогой цене для поддержания своей деятельности. В результате совещаний с Энсио относительно планов на будущее мы пришли к единодушному выводу – наша деятельность была слишком многосторонней. Надо было создать новую организацию, избегая излишнего распыления средств. И вот мы прекратили производство более 10 видов различной продукции и отправились в большое морское плавание. У нас и раньше было два хороших грузовых парохода «Минна-1» и «Минна-2», перевозивших лесоматериалы в Англию и средиземноморские страны, а также танкерное судно, совершавшее рейсы из Финляндии в порты Черного моря. Но на линии Финляндия-Южная Америка ощущалась досадная нехватка тоннажа. Это признавали даже представители государственной власти, с которыми я вела переговоры о долгосрочном займе на льготных условиях при пониженном годовом проценте. Министр О, бывший штатный оратор молодежных организаций, у которого были могучие голосовые данные, а руки похожие на хлебные лопаты, говорят, внешность он унаследовал от отца, а дар речи от матери. Он-то и порекомендовал мне обратиться к президенту республики. Я последовала его совету, и в один прекрасный день мне была предоставлена возможность доложить президенту Пааси Киви о своих планах приобретения торговых судов и открытия линии Финляндия-Панама. Президент выслушал все мои доводы спокойно, затем, протирая очки, довольно сухо сказал: «Мадам, я не желаю ничего слышать об этих новых линиях. Потрудитесь и вы придерживаться моей линии». Он снова надел очки и встал. «Я много слышал о вас, мадам Карлсон Кананин. Есть у вас ко мне другие дела?» Других дел у меня не было. Я вышла из кабинета в подавленном настроении. Но, дойдя до своей машины, я достала из сумочки мое единственное серьезное оружие, губную помаду, и решительно наметила свою собственную линию. Затем я велела шоферу ехать домой, где меня уже дожидался мой греческий деловой знакомый и партнер Ахиллес Агапитидис, занимающийся морскими перевозками грузом. Я встречалась с директором Агапитидисом несколько раз в Афинах и в Париже, и он мне понравился. Это был на редкость светловолосый и высокий македонец. Он родился в городе Пелла, на родине Александра Великого, безукоризненно говоривший по-английски и не носивший усов. Ему никогда не нужно было наскоро сочинять лживые отговорки для жены, так как он был старый холостяк. Его считали умнейшим человеком в Афинской торговой палате, поскольку он утверждал, что знает, как должна жить женщина. Тысячи женщин влюблялись с первого взгляда в его кошелек, но он решительно отвергал все их заигрывания и сумел сохранить свою невинность, свою независимость и свое состояние. Однако и у него был маленький человеческий недостаток. Голос его звучал как-то неустойчиво, и по этой причине он делал ударение на каждом втором слоге. Пожалуй, я даже могла бы влюбиться в него, если бы он не был рожден под знаком тельца и ел поменьше чеснока. Очень приятно вести переговоры с господином, который никогда не вносит в деловые отношения косноязычный лепет эротики. Ахиллес Агапитидис лишь покупал лес и бумагу, продавал изюм и мрамор, а в свободные минуты раскладывал пасьянс или изучал мифологию своей страны. Итак, мы оба в одинаковой степени были одиноки. Добродетель имеет много поклонников, но мало последователей. Случилось так, что я откровенно поведала греческому коллеге свои заботы и печали, назвала ему даже свой возраст и цифру доходов, а также сообщила о том, что мои планы организовать линию Финляндия-Панама развеялись как миф при столкновении с линией по оси Киви, не предусматривающей поддержки частного предпринимательства за счет государственных средств. Господин Агапитидис покоряюще улыбнулся, а затем разразился оглушительным, поистине гомерическим смехом. «Мадам, неужели вы утратили самостоятельность? Неужели у вас больше нет собственной суверенной линии?» «Что вы имеете в виду? Но ведь вы же, надеюсь, еще не попали в зависимость от государства, чья касса пуста, точно гроб Господень. Я один из шести богатейших людей Греции. Я создал свое состояние собственными руками и ни разу даже не подумал просить помощи у государства. Но в Финляндии, кажется, общепринято, что почтенные граждане сначала ощупывают государственный бумажник, а потом идут за покупками. Извините, мадам, я не хотел критиковать вашу страну и ее мудрых государственных мужей, деятельность которых, несомненно, даже нашего Сократа повергла бы в изумление». Господин Агапитидис закурил ароматную сигарету и продолжал. «Мадам, для такой женщины, как вы, добыть несколько лишних торговых пароходов – это сущие пустяки. Если вы согласитесь на мое предложение, то через год по линии Финляндия-Панама будут курсировать ваши собственные суда. Прошу прощения, позвольте мне немного продолжить. Я живу за счет торговли и мореплавания, как и вы, мадам. Я покупаю у вас, а вы покупаете у меня. Лукавить мы не умеем. Мы оба знаем, что только вор способен задержать вора, и только закон может освободить его, как говорили мои предки. Нашим принципам чуждо вульгарное жульничество. Наш идеал чистое, всеми одобряемое стремление к прибыли. Короче говоря, давайте начнем с вами коммерческие операции, которые принесут больше дохода, чем изготовление каких-нибудь фетровых котелков, типографских красок или клейстеров. Простите, я еще немного продолжу. Я хорошо знаю, а вы и того лучше, какой острый жилищный кризис все еще царит в этой прекрасной Финляндии, которой я так неравнодушен. Кризис можно победить очень простыми средствами, и победительницей его будете вы, мадам Карлсон Кананин, если только согласитесь на мое предложение и получите благословение государственных властей. Речь идет только о благословлении, ни в какой мере не затрагивающем казну и не способном вызвать неприятные запросы в вашем чудесном парламенте, в этом красивом здании, куда я, кстати, охотно совершил бы экскурсию. Простите, мне осталось сказать еще совсем немного. Вы ведь знаете, кто такой был Диоген? Совершенно верно. Это действительно был мой знаменитый соотечественник, который первым из великих людей стал постоянно жить в деревянном жилище, построенном так, что его можно было легко перевозить с места на место. Такая технически передовая страна, как Америка, где, кстати говоря, на жевательную резинку ежегодно расходуется больше денег, нежели на книги, но кто же теперь стал бы заимствовать жевательную резинку? Так вот, Америка открыла Диогена после Второй мировой войны, когда для преподавания истории в своих университетах эта страна импортировала большую партию историков из Греции и предоставила им особое право говорить, в частности, об истории древней Эллады и об ее великих мужах. Американцам более всех понравился Диоген, потому что он был изобретателем. Поскольку философ, презиравший человеческую глупость, не запатентовал свое наиболее значительное изобретение, относящееся, как известно, к области жилищного строительства, ловкие американцы подхватили его идею и начали строить легко перевозимые жилые дома, трейлеры, которые теперь можно видеть в любом уголке Америки. Конечно, они строили не из дерева, потому что леса в Соединенных Штатах были истреблены давным-давно вместе с бизонами и индейцами, а из железа и стали. Но идея этих жилищ Диогенова. Они легко перевозятся куда угодно. Движение, скорость, перемена обстановки – вот чего требует человечество. И это гениально предугадал еще мой дальний родственник, господин Диоген. Финляндия – обетованная земля деревянных построек. Но жилища должны быть передвижными, так, чтобы их можно было легко перевозить. Летом на берега озер или в Лапландию, а на зиму в Хельсинки, где, несмотря ни на что, хотели бы жить все финны. Греция же – это обетованная земля вина и винных бочек. И вина, и бочек она производит гораздо больше, чем требуется ей самой. Это-то и дает мне повод предложить вам, мадам, чтобы вы начали ввозить винные бочки для борьбы с жилищным кризисом в вашей стране. Я была готова взяться за какие угодно мероприятия, лишь бы когда-нибудь осуществить мою горделивую мечту – основать линию Финляндия-Панама. Я не сообщила Энсио Хьюпе о своих замыслах, без его ведома заказала первую партию величайших в мире винных бочек и одновременно продала господину Агапитидису продукцию моих лесопильных заводов, загрузив ею два парохода. Так начался самый счастливый период моей жизни. Не скупясь, я наняла двух архитекторов, которые спроектировали из бочек жилище для одной семьи. Каждый гражданин, обладавший хоть каплей инициативы и счастливо получивший от государства заем, без труда добивался разрешения на аренду участка и на строительство. Так во всех уголках нашей страны поднялись густые всходы обитаемых бочек, и для человеческого самолюбия было щекотно приятно это новое сознание домовладельцев. В Пакела, Хертониеме, Леппеваре и Мункиниеме селились те, кто не хотел жить на колесах, зато в Мальме, Сиурасаре, Кяпюля, Куласаре Бог миловал, и в Мянтюмяке становились табором номадизированные переселенцы, привыкшие вести подвижный образ жизни. Государственная комиссия по наименованию улиц, состоящая из известных комитологов и наименовательных советников, вновь обогатила топонимический словарь названий улиц. Так возникли улица Диогена, Бочарная улица, Цинический проезд, шоссе Винного осадка, площадка Бочарного обруча, площадь отвратившихся от мира и проспект Философа. По мере того, как жилищный кризис ослабевал, потребности людей возрастали. Чем крупнее господин, тем большая бочка ему требовалась. Я сообщила в Грецию, чтобы там спешно приступали к изготовлению бочек увеличенного объема, таких, чтобы легко вмещали 100 квадратных метров полезной жилой площади. Потому что 9 из каждых 10 бочковладельцев пристраивали со всех сторон к своей основной площади столько дополнительных помещений, что первоначальный греческий стиль нарушался и даже совершенно исчезал, а общий вид оказывался чрезвычайно эклектичным и безобразным. Было просто неловко наблюдать, что все это человеческое лукавство, на которое время от времени бросала свой застенчивый взгляд даже строительная инспекция. Классически чистые линии домов-бочек теряли свое первозданное очарование и свою романтичность. При каждом взгляде на густую поросль бочек Энсю Хьюпия непременно доставал из кармана плоскую подружку, пропускал глоток для успокоения нервов и произносил: «Мина, ты меня извини, но эти ужасные архитектурные ансамбли напоминают бред алкоголика». Однако не все бочарные дома подходили под определение Энсио. В Мункиньеме было два очень миленьких бочечных особняка, каждый из которых имел жилую площадь более чем 300 метров. Владельцы особняков – мои давние деловые партнеры. Их имена украшали лучшие страницы календаря налогоплательщиков города Хельсинки. Они были деловыми людьми и строились как деловые люди. Сначала они доставали разрешение на строительство самого крупного бочечного жилища, затем для лучшей установки бочки строили железобетонный винный погреб и, наконец, над погребом возводили двухэтажный жилой дом. И все-таки бочки не принесли им ожидаемой радости, так как были сделаны отнюдь не из дуба, а из простой финской сосны, распиленной и превращенной в первосортные оструганные доски на лесопильном заводе объединения «Карлсон». Только обручи были греческого происхождения. Один из владельцев бочечных особняков, директор Н, хотел потребовать с фирмы, импортировавшей бочки, возмещение убытков через суд. Однако он тут же забрал свою жалобу, так как Энсио пригрозил выдвинуть встречное обвинение в нарушении классического типового проекта без официального разрешения на постройку особняка. Директор Н не мог использовать свой первоклассно построенный винный погреб для вина или хотя бы для домашнего пива, поскольку сосновая доска придавала напитку слишком отчетливый финский привкус. Но все же ему не пришлось раскаиваться в покупке, так как ценой небольшой переделки бочку превратили в квартиру дворника. Импорт бочек продолжался более года и продолжался бы еще, если бы какой-то мелкий чиновник министерства не додумался внести в предложение о переводе производства бочек в Финляндию. Я сразу же отказалась от представленного мне права первенства и поступила умно. Финский завод, начавший после этого выпускать бочки, предназначенные для жилья, сумел продать только 2 экземпляра. Каждый, кто нуждался в жилище и мечтал о собственном домике, тотчас оставил все мечты, как только перестали продаваться бочки, украшенные выжженным клеймом с надписью греческими буквами «Ахиллес Агапитидис». Фабричная марка изображала бочку с дверкой, из которой выглядывало насмешливое лицо Диогена. На этом прекратился экспорт бочарной клепки в Грецию, а также импорт бочек в Финляндию. Но мое деловое знакомство с Ахиллесом Агапитидисом отнюдь не прервалось. Мы основали греко-финскую пароходную компанию. Нам для этого вполне хватило средств, которые мы получили, поставляя жилища тем, кто в них действительно нуждался. А заодно, конечно, и вечным спекулянтам, которые всегда рады воспользоваться бедственным положением ближнего, совершенно забывая, что только в любви бывает позволительно также и то, что вообще говоря, запретно. В 1952 году мои торговые суда «Эрнестина» и «Эрмина» начали курсировать между Финляндией и Панамой. Несмотря на линию Пасикиви, у меня была теперь собственная линия. Я уехала на полгода в Грецию отдыхать и постаралась забыть о делах. 2 месяца мы, Ахиллес и я, прожили на Крите и около 4 месяцев на острове Делос. Ахиллес совершенно перестал есть чеснок, однако, несмотря на это, он ответил мне в один прекрасный апрельский вечер, когда безоблачное небо сияло неистовой синевой востока, когда вечно зеленые пальмы шептались о чем-то между собой, а лодки искателей жемчуга скользили по зеркалу залива далеко-далеко, в безбрежный простор Средиземного моря, кроваво-алому горизонту. Да, так вот тогда Ахиллес неторопливо и серьезно, точно обдумывая каждое слово, сказал мне: «Минна, женщина, сватающая мужчину, сватает тоску». Я вернулась обратно в Финляндию и купила себе собаку. Все мои знакомые рекомендовали мне разные, наиблагороднейшие породы, но я выбрала обыкновенную, финскую, остроухую лайку, песику, которому дала кличку Халли. Это простонародное имя шокировало светских дам, но едва ли могло оскорбить родительницу песика, носившую имя Queen of the Meadows, королева луков.